Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию третью передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Книга вторая. Айодхья. Добродетели Рамы. Шатрухной к царю Ашвапате, любимому дяде, отправился Барата в гости учтивости ради. И были царем Ашвапати обласканы оба, как будто обоих носила Кайкею утроба. Но помнили братья, покинув родные пределы, о том, что в Айодхье остался отец престарелый. Шатрухна да Барата были средь поросли юны, как Индра великий с властью Властителем неба Варуны. Айодхи правитель, чье было безмерно сияние, царевичей двух вспоминал на большом расстоянии. Своих сыновей он считал наилучшими в мире. Четыре руки от отцовского тела. Четыре. Но Рама прекрасный, что Брахме подстать миродержцу, дороже других оказался отцовскому сердцу. Он был в человеческом облике, Вишну предвечный, и спрошен богами, что право на бесчеловечный нашел свою гибель, и кончилось в мире злодейство. Возвысилась мать, что пополнило Рамой семейство. Как дивная Адити, Бога родив громовержца, лица красотой небывалой, величием сердца. И доблестью славился Рама, и нравом безгневным царевич отца превзошел совершенством душевным. Всегда жизнерадостен, ласков, приветлив сугубо, с обидчиком он обходился достойно, не грубо. На доброе памятлив, а на худое забывчив. Услугу ценил и всегда был душою отзывчив. Мгновенно забудет он зло, а добра отпечаток душе сохранит. Хоть бы жизни он прожил десяток. Он общество мудрых искал, к разговорам досужим любви не питал и владел, как мужчина, оружием. Себе в собеседнике он избирал престарелых, приверженных благу в житейских делах на тарелах. Он был златоуст, красноречие не есть краснобайство, отвагой своей не кичился, чуждался зазнайства. Он милостив к подданным был и доступен для бедных, притом правдолюб и законов знаток заповедных. Священный считал он семейную преданность близким, к забавам дурным не привержен и к женщинам низким. Он стройно умел рассуждать, не терпел суесловья, вдобавок был молод, прекрасен, исполнен здоровья. Свой гнев обуздал он и в дружбе хранил постоянство. Он время рассудком умел охватить и пространство. Чтоб суть человека раскрылась, его подоплека, царевичу было довольно мгновение ока. Искусней царя до шарадки, владеющий луком, он веды постиг и другим обучался наукам. Царевич был дважды рожденными долгу наставлен, к добру и свершению поступков полезных направлен. Он разумом быстрым постиг обхождение искусства и тайны хранить научился, и сдерживать чувства. Не вымолвит бранного слова и мыслью не злобен, проступки свои, как чужие, он взвесить способен. Он милостиво награждал и смягчал наказанье, сноровист, удачлив, он всех побеждал в состязанье. Как царству умножить казну, наставлял казначея, в Перу за фиглярство умел одарить лицедея. Слонов обучал, и коней объезжал он по-свойски. Дружины отцовской он был предводитель геройский. Столкнув колесницы в бою, иль сойдясь в рукопашный, ни богу, ни асору не дал бы спуску бесстрашный. Злоречья, надменности, буйства и зависти чужды, решений своих никогда не менял он без нужды. Три мира его почитали. Приверженный благу, он мудрость имел Брихаспати, а Индры — отвагу. И Раму народ возлюбил, и Айодхи владетель за то, что сияло, как солнце, его добродетель. И царь Дашаратха помыслил про милого сына, премногие доблести он сочетал воедино, на царстве состарившись, радости ждать не доколе. Я Раму при жизни увидеть хочу на престоле. Пугаются асуры мощи его и отваги, он дорог народу, как облако полное влаги. Достигнуть его совершенства, его благородства не в силах цари, невзирая на власть и господство. Мой Рама во всем одержал надо мной превосходство. Как правит страной необъятный любимец народа, под старость узреть, головой досягнуть небосвода. Велел Дашаратха призвать благославного сына, чтоб царство ему передать и престол властелина. Мандхара видит празднество. В случайности раз, подобной луне в полнолуние, на город взглянула Кайкея служанка, горбунья. Она с колыбели приставлена к этой царице, жила при своей госпоже в Дашаратхе столице. И видит горбунья на улицах свежих от влаги душистые лотосы, царские знаки и флаги. И дважды рожденных узрела она вереницы, что сладкие блюда несли цветов плетеницы, и радостных жителей города, валом валивших, омытых водою, сандалом тела умастивших. Из божьих домов доносился напев музыкальный, на улицах слышался гомон толпы беспечальный, и чтение вед заглушалось порой словословием, мешалось с коровьим мычанием и ревом слоновьим. Увидя льняные одежды на няньке придворной, что взором своим изъявляла восторг непритворный, горбунья окликнула няньку. «Скажи мне, сестрица, с чего ликований полна Дашаратхи столица, и щедро казну раздает Каушалья царица? Сияет владыка земной, на престоле сидящий, какое деяние задумал велико блестящий?» Придворную няньку вконец распирало блаженство. «Наследника царь возлюбил за его совершенство, и завтра едва засияет созвездие пушье», ответила женщина эта полна простодушья. «Прекрасного Раму властитель венчает на царство». Проснулись дремавшие в Мандхаре злость и коварство. Спешно горбунья покинула эту террасу, что видом своим походила на гору Кайласу. Царицу Кайкеи, нашедшая в спальном покое, прислужница гневно сказала ей слово такое: «Я радость и горе делила с тобой год от года. Ты старшая раджи супруга и царского рода. Но диву даюсь я Кайкеи. Неужто с просонья закон отличить не умеешь ты от беззаконья? Медовых речей не жалея, тебе в угожденье на ложе супруги послушный, ища наслажденья, твой муж двоедушный наивную ввел в заблужденье. Придется тебе, венценосной царице, бедняжке, ходить у любимой его Каушальи в упряжке. Обманщик услал благосветного Бхарату к дяде, и Раме престол отдает, на законы не глядя. Твой муж на словах, он походит на недруга делом, и эту змею отогрела ты собственным телом. Тебе и достойному Бхарати вашему сыну он чинит обиду, надев благородство личину. Для счастья тебя несравненную рок предназначил, но царь Дашаратха тебя улестил, одурачил. Спасибо скажи своему ратозейству, что ходу в Айодхе не будет тебе и семейству, и роду. Скорей, удивленно глядящая, действуй, поколе царевич еще не сидит на отцовском престоле. Изумленная речью Горбуни, сияла подобно осенней луне в полнолуние. Она подарила служанке, вставая с постели, свое украшение, где чудные камни блестели. О, Мандхара, это известие мне амрит и слаще. Пусть Раму на царство помажет велико блестящий. Мать Бхараты, Рамы горжусь я, как собственным сыном. Ему из двоих предначертано быть властелином. Сказала царица Кайкеи. Мне дороги оба, как будто обоих моя породила утроба. Два любящих брата не станут считаться главенством. О, Мандхара, я упиваюсь душевным блаженством. За то, что известие твое принесло мне отраду, проси, не чинясь, дорогая, любую награду. Где Рама, там Бхарата. В мире не станет им тесно. Отцовской державой они будут править совместно. Ответила Мандхара. Глупо ты судишь о власти. Бросаешься, недальновидная, в бездну несчастий. У Ракху потомка неужто не будет потомства? Откроется Бхарати царской родни вероломство. Глумленье изведает этот могучий. Не брат же, а сын богоданный наследует новому Раджи. Известно, что дуб от порубки спасает колючий кустарник, растущий поблизости в чаще дремучий. Шатрухную Бхарата дружен, его покровитель, а Лакшмана ходит за Рамой, как телохранитель. И Ашвинами, божествами зари и заката, недаром зовутся в народе два преданных брата. пойми, госпожа, если Раму помажут на царство, не Лакшману, Бхаруту он обречет на мытарство. Пусть Раму отправит в изгнание, в лесную обитель, а Бхарате царский престол предоставит властитель. Купаться в богатстве ты будешь, Кайкеи, по праву, когда он родительский трон обретет и державу. Ля-льба, трубногласный владыка слоновьего стада, противник опасный, с которым разделаться надо. Так Рама глядит на твое несравненное чадо, над матерью Рамы, выказывая превосходство, не можешь надеяться ты на ее доброходство. Коль скоро унизила ты Каушалье гордыню, не сетуй, найдя в оскорбленной царице врагиню. И Рами, когда заполучит он земли Кошалы, с горами, морями, где спят жемчуга и кораллы, покоя не будет, покамест он Бхарату брата не сгонит со света, как недруга и супостата. Заканчивается третья передача радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Над передачей работали Сурабхи Давидаси, Ама Давидаси,